тебе волю распустить подпруги. Он взглянул на нее в упор. Разумеется, я рассчитывал взять с собой тебя. Но это было давно. Их разделяло каких-то несколько сантиметров, но напряжение было столь высоко, что даже нейтрино бы здесь не проскользнул. Ее губы сами собой потянулись к его, а его к ее. Эпителии на миг соприкоснулись, и они отпрянули друг от друга. «Все, все, хватит!» — сказал он, сделал глубокий вдох и опустил руки. «Хватит!» — согласилась она. Глаза ее увлажнились, трусики тоже, но в этом она ни за что бы не призналась. «Давай я налью тебе шипучки, детка. Интересно послушать, какое у тебя впечатление от Америки. Полагаю, моя старушка-родина по-прежнему красит губы демократией и пудрится истинной верой, но никакой макияж не скроет ее подлинного лица, вернее, бессовестной наглой рожи жадной лавошницы. Это-то и есть настоящая Америка во всей истинной сути ее бытия». Стаблфилд шагнул к бронзовому ведерку, где стояла во льду шампанское, но вдруг остановился и медленно, чуть ли не смущенно повернулся к Лизе. «Прости, пожалуйста», — сказала, — «ну, я просто должен проверить». И огромным большим пальцем, огрубевшим от бесчисленного множества страниц им перелистанных, он раздвинул ее губы. Лиза Ко приоткрыла рот и пропустила палец дальше. Он нежно дотронулся до ее неба. Оно было теплым на ощупь, скользким и влажным. Он нашел то, что искал. Оно было маленьким, размером с дробинку. Он слегка надавил пальцем, и по ее телу пробежала быстрая струйка наэлектризованного тепла. «Все на месте», — сообщил он и убрал руку. «Да», — сказала она и улыбнулась, и было в ее голосе нечто, что его поразило. У полковника Пэта Томаса на железном сером столе, напоминавшем вывернутый наизнанку мусорный контейнер, лежали, кроме множества всего прочего, две бумажные папки. Одну из них он протянул Мэйфлауэру Кэбботу Фиджеральду, который как раз зашел в кабинет. Вид у того был довольно понурый. «Не хочу грузить вас лишними подробностями, Мэйфлауэр», — заявил полковник, разжав зубы и выпустив из них сигару. «Но вот спецификация на 8-ю модель Б-52, на которой летал экипаж Фолли, да что это с вами? Может, я зря вас кормил вчера барбекю?» Полковник Томас, родившийся и выросший в Луизанне, с сомнением относился к гастрономической выносливости отдельных белых людей, когда тех угощали настоящей едой. Мэйфлауэр поморщился. Ему явно претило обсуждать личные проблемы с коллегой из военного ведомства. Быть может, эта сдержанность была обусловлена службой в ЦРУ или же классовыми и расовыми различиями. «Мне немного не по себе», — пробурчал он. «Сегодня утром я проводил обследование, поэтому и задержался». «Какое там обследование?» «Ультразвук». «Да? И что он показал?» Штатский снова поморщился. «Так, пустяки». Он не собирался продолжать, но полковник буравил его взглядом, и ему пришлось добавить 3 камня в желчном пузыре. «Вы их, главное, на гору не закатывайте».